Глава 7. Уна Зевс. Уважаемые гости, позвольте поднять свой бокал в вашу честь. Благодарю за то, что почтили мой дом своим визитом. Первый тост на правах хозяина произнес Айгиль Радуриэль. Мы откликнулись на него, выпили, закусили, и Айгиль тут же поднял наполненный бокал второй раз. Несколько раньше, чем обычно бывает в подобных случаях. Не говоря уже о том, что два раза подряд произносить тосты одним лицом не принято. По идее, ход должен перейти кому-нибудь другому. Уважаемые гости, а теперь я хотел бы поднять фужер в честь выздоровления господина Ильяриса. Всем нам известно, какой огромный вклад он внес в нашу победу во время штурма воли инквизиторов. Все мы искренне переживали за него после той битвы, ведь очень долго господин Ильярис не приходил в себя. Но мы верили, что он обязательно поправится. Так и случилось. С выздоровлением, господин Ильярис! С выздоровлением! Рад, что вы снова с нами!» Многие присутствующие выказали поддержку. «Приятно, черт подери! Айда Айгиль!» Получается, он сразу хотел выпить в мою честь, однако начинать с этого прием было бы слишком невежливо по отношению к другим гостям. Ну что сказать, уважил парень. После такого пассажа со стороны хозяина вечера, как нечто само собой разумеющееся, должен был последовать мой ответ. Я не стал откладывать его в долгий ящик. «Господин Радуриэль, благодарю вас за организацию столь прекрасного приема и за те добрые слова, что вы высказали в мой адрес. Господа, дамы, от всего сердца благодарю вас за поддержку, за то, что ждали моего возвращения. Однако не могу не отметить, что это возвращение стало возможным во многом благодаря госпоже Уне Зевс». Я поклонился черноволосой девушке, прибывшей на прием в сопровождении Вина Диониса. 22-летний наследник главы рода был уже дважды женат и даже имел собственного сына-наследника, так что никакой романтической подоплеки в том, что на сегодня он кавалер Уны, не было. Дела клана. До приема я успел немного пообщаться с дядей Геной, так что знал, что на каждой новой встрече с лидерами Альянса госпожа Зевс появлялась в сопровождении разных женатых аристократов-соклановцев, тем самым показывая, что на данный момент ее спутник во всем — ее клан. «После боя с Тюран-Венер», — продолжил я, — «у меня не было сил противостоять Атону Сету. И если бы не госпожа Зевс, не сидел бы я сейчас с вами за одним столом». После того, как все выпили, ответное слово, как и следовало ожидать, взяла Уна Зевс. Поблагодарила меня за теплые слова, отметила мои успехи и сказала, что я бы и без ее помощи выжил. Мы выпили, а затем разговоры за столом плавно перекатились к более светским темам. Ровно до тех пор, пока лидеры Альянса плюс Дита не отделились от остальных и не направились в отдельную беседку. Дита. Довольно редкий случай, когда страж, пусть и высший, допускается до совещаний подобного уровня. Однако Дита уникальна. Здесь она присутствует не как мой страж, а как богиня, владеющая истинным эфиром. Плюс, разумеется, учитывается происхождение и знания девушки. Так что ее присутствие среди лидеров Альянса лично я считаю вполне уместным. Председательствовал Айгиль. У нас повелось, что тот, кто принимает гостей в своем доме и исполняет роль председателя. Молодой Радуриэль поблагодарил всех за оказанную честь и коротко пересказал то, что Альянс узнал от дяди Гены о воскрешении царя-дракона. Спросил у меня, могу ли я что-нибудь добавить. Я поведал товарищам о своей встрече с Лиэрером и высказал мысль, что не стоит воспринимать драконов как нечто враждебное нам. «По крайней мере, уж точно не сейчас», — твердо произнес я. «Если же в дальнейшем с драконами возникнут проблемы, то и решать их будем потом, после того, как покончим с узурпаторами». Перун, Вязи и Михаил выразили сомнения в правильности моей точки зрения, но, как и остальные, согласились с тем, что драконы, зарекомендовавшие себя в борьбе с волей голоса короля, станут для нас очень важными союзниками. Очевидную мысль, что бороться с голосом без драконов у нас не получится, не высказал никто. Обсудили в том числе и смерть Тюран-Венер. Я рассказал союзникам о нашем подозрении, что Афри убила свою мать. Как оказалось, не только мы с Дитой так думали. Ну а затем перешли к разработке наших дальнейших планов. Единогласно пришли к выводу, что нападать на Осевой дворец пока еще очень рано. До того прекрасного момента стоит хорошенько потрепать противника, ну и дождаться, когда царь-дракон вновь выйдет на связь. Все-таки без его поддержки выступать против голоса короля явно не стоит. «Многие кланы продолжают сохранять нейтралитет», — спокойным тоном сказал гроссмейстер. «И нам это только на руку. В битве за волю инквизиторов враг пострадал сильнее нас, а значит, наши позиции только укрепились. Однако я считаю слишком рискованным и несвоевременным разворачивать военные действия против основных вражеских объектов, таких как родовые гнезда наиболее значимых союзников узурпатора. Мы сами не очень готовы для очередной масштабной битвы». «Поддерживаю», — заявил мой тесть. «Уместнее будет нанести множественные удары по объектам малой и средней важности, по тем, за которые враг не станет цепляться до последнего». «У меня есть конкретное предложение», — поднял руку я и тут же добавил. «Даже два. Предлагаю отвоевать родовые гнезда свободных родов Кракомот и Махамая». «Мне тоже хотелось бы вернуть земли, принадлежавшие моему клану», — холодно проговорил Вязий. «Многим из нас есть, что возвращать», — кивнула Уна Зевс. «И сейчас для этого лучшее время. Поддерживаю вас всех», — погладив свою бороду, высказался мой дед. «Но бить нужно одновременно по многим направлениям, чтобы максимизировать успех», — заявил Ахриман. «При этом не перегнуть, чтобы не нарваться на мощный ответ и не оказаться втянутыми в очередную полномасштабную битву, которой сейчас мы не желаем», — заметил Перун. «Нельзя терять силы впустую, особенно прежде, чем мы сразили Кезефа, и пока над нашими головами застыла непонятная фигура царя-дракона. Значит, сейчас наша задача — окончательно определить места для атаки», — спокойно проговорил Зерий. «Напомню, господа, что на двух прошлых собраниях мы уже касались этой темы. На тот момент у нас стояли более насущные задачи — скорое восстановление наших бойцов. Но сейчас мы и в самом деле готовы к возобновлению активных действий». Около 2,5 часов ушло на то, чтобы прийти к консенсусу и выбрать цели. Свободному роду Ильярис предстояло сперва оказать помощь клану Вязи в возвращении родового гнезда орочьего рода Лакгрок. На данный момент в клане Вязи состоят всего 6 родов, и у 2 из них нет родовых гнезд. Спустя некоторое время после начала боев за гнездо Лакгрогов свободные рода Кракомот и Махамая вторгнутся в пределы бывшего родового гнезда дяди Гены. Начнут сражение, постоянно поддерживая со мной связь. Когда же мы отобьем земли Лакгрогов, сила рода Ильярис при частичной поддержке сил клана Вязей отправится на помощь дяде Гене и Зардеону. Какой для нас во всем этом смысл? Поддержать союзников, а заодно и минимизировать потери. Все-таки одно дело, когда сражаешься силами 3 родов, и совсем другое, когда к этим силам присоединяются дополнительные войска. Ну а о пользе, которую получит клан Вязей, и говорить не стоит. Все-таки во всей Руарк-Поркской оси миров не так много противников, способных противостоять нам с Дитой. Когда с политикой было покончено, и мы направились к общему столу, у меня случился короткий, но весьма занимательный разговор. «Господин Ильярис, как вам этот цветок? Если остановиться и посмотреть на него внимательно, он кажется особенно прекрасным», — произнесла Уна Зевс, указывая на огромный голубой бутон лилии размером с толстую кошку. Всем, кто услышал ее слова, стало ясно, что мне предлагают перекинуться парой слов тет-а-тет. В целом ничего особенного в подобном предложении нет, однако мы с госпожой Зевс очень необычные фигуры, потому я и отметил любопытные взгляды наших союзников. Особенно пристально, как мне показалось, смотрел на нас Рахмиэль Михаил. «Да, согласен с вами, цветок действительно прелестный», — ответил я, когда остальные аристократы и Дита, стараясь больше не обращать на нас внимания, отошли подальше. В родовом гнезде господина Диониса, где я сейчас гощу, тоже растут красивые цветы. Как вы смотрите на то, чтобы полюбоваться ими завтра, скажем, в час по Руаркпорку?» И, опережая мое замечание, которое должно последовать в таком случае, она добавила: «Уверяю вас, господин Дионис будет рад вас видеть». «А я буду рад принять ваше приглашение», — улыбнулся я. Вот так и договорились. Перебросились еще парой фраз, и Уна первой направилась к общему столу. Глядя ей вслед, я вспоминал рассказ дяди Гены. Он говорил мне, что лидеры Альянса спрашивали у госпожи Зевс, откуда у нее истинный эфир. «Уверяю вас, тем же путем, что и я, эту силу вам не заполучить», — спокойно ответила она. «Иначе я бы поделилась секретом с союзниками. Но раз смысла в этом нет, то пусть это останется моей тайной». «Моей тайной». То есть даже ее соклановцы не знают подробностей. Больше на приеме ничего интересного не происходило, так что через час с небольшим мы вернулись в Эльдар. Отослав слуг, я направился в свои покои, самостоятельно принял ванну и залез в кровать. Уснуть не успел, так как в дверь постучали. «Илья!» — послышался неуверенный голос Диты. «Пустишь?» Подумав пару мгновений, ответил: «Заходи. Ну а с чего бы не пустить?» Родовое гнездо Дионисов ничем особым меня не удивило. Богато, красиво, но не дотягивает до уровня многих родовых гнезд, которые мне доводилось посещать в последнее время. Ну да, все-таки я посещаю приемы глав кланов, а Дионисы — вассальный род. И отличие их дома от домов господских родов чувствуется. Размеры чуть меньше, помпезность тоже. Все хорошо, но уровень чуть ниже. Чуть-чуть. И я это ни в коем разе не в укор Дионисам. Мой дом, например, тоже уступает дому, скажем, моего тестя, несмотря на все усилия Ранзы. Притом мне даже сложно понять, в чем же именно я проигрываю. Просто ощущения другие. Хотя мне и голову этим забивать не стоит. Жены сами справятся. Не сомневаюсь, что дворец главы кланов Ильярис через несколько лет будет самым крутым родовым гнездом во всей оси миров. Беседа за столом с Дионисами и Уной была, как и следовало ожидать, ни о чем. Затем глава рода пригласил нас с госпожой Зевс пройтись по саду. Сопроводил до круглой белой беседки, из которой открывался изумительный вид на деревянный забор, увитый лозами декоративного винограда. Извинился, вспомнив о каких-то неотложных делах, и оставил нас наедине. «Цветы другие». Плавно поведя рукой, Уна указала на цветущий виноградник. «Красота другая. Но от своей инаковости она не перестает быть красотой». «Согласен с вами. Благодарю, что подарили мне шанс насладиться ею». Несколько секунд Уна, упершись кулаком в щеку, смотрела на меня оценивающе. Затем, цокнув языком, поправила выбившуюся из прически прядку черных волос и откинулась на спинку полукруглой скамейки. «Я слышала, что ты воспитывался на земле как обычный человек, а не как осевой аристократ. Поэтому предлагаю, когда мы остаемся наедине, разговаривать как обычные люди». Ее неожиданное предложение породило в моей голове ворох мыслей, и некоторыми я без стеснения поделился. Забавно слышать фразу «как обычные люди» от потомственной аристократки, да еще и богини. «Если забавно, улыбнись или посмейся», — хмыкнула она. «Говорят, смех продлевает жизнь. И, пожалуйста, ответь на мое предложение». «Конечно, я согласен, Уна». «Ха, я и не сомневалась, что ты так ответишь», — усмехнулась девушка и снова поправила непослушную прядку. «Все-таки я неплохо разбираюсь в людях». «В людях», — повторил я за ней, — «не в разумных. И позволь узнать, когда ты успела этому научиться. Я думал, девушек-аристократок воспитывают в тепличных условиях». «Научиться разбираться в людях можно и в тепличных условиях», — серьезно проговорила она. «Что же до подробностей? Пока я не уверена, что могу тебе доверять». «Ну вот, сама себе противоречишь», — улыбнулся я. «Не разобралась во мне?» «Разобралась, но не хочу ошибиться». Она нахмурилась и, буравя меня взглядом, принялась барабанить подушечками пальцев по скамейке. Когда человек на что-то не решается, нужно его подтолкнуть. Однако, подталкивая, нужно понимать, в какую сторону ты можешь отправить нерешительного. А то хватает помощников, которые благими намерениями заталкивают человека в яму, из которой его не вытащит ни один специалист. Какая удача, что я умею определять правильное направление. Да и соображалка моя работает неплохо. Сделаем несколько предположений. Проверим их. Что, способностью своей пользуешься? Почувствовав, что я концентрирую прану, сделала верные выводы Уна. И как успехи? «Присутствуют», — спокойно ответил я. «Узнал, например, что ты одинока. Оттого и... не то чтобы прямо страдаешь, но неприятные ощущения испытываешь уж точно». Я покачал головой, пораженный открывшимся мне пониманием своей собеседницы. «Кошмар! Каково это — быть совсем одной в целой оси миров?» «Впечатляет», — сухо произнесла она. «И тем не менее ты не прав». «Нельзя назвать меня полностью одинокой. Я уже успела сдружиться со своими ребятками, стражами, дружинниками, вассалами». «Но не открылась им. Никому не открылась. Так почему же позвала меня? Из-за моей способности?» — рассуждал я вслух. «Не только. Из-за того, что я...» — проверил несколько вариантов и нашел ответ. «Был в гостях у Клавдии Игоревны». «Кого?» — рассмеялась Уна. — Тебе Хаосит представился по имени-отчеству? — Хаосит? — не понял я. Однако девушка меня не слушала, а продолжала смеяться. — Ладно, — отдышавшись, начала она. — Дело в том, что я понимаю, насколько подозрительной кажусь нашим союзникам. Бог с ним с рангом, унаследовала клановое влияние и стала гуру. Но истинный эфир, или же мое поведение... Как ты заметил, девушек-аристократок обычно держат в теплицах. Далеко не каждая сможет единолично усмирить буйных соклановцев. Полагаю, все вы понимали, что творится среди родов клана Зевс после уничтожения господского рода. Дождавшись моего кивка, девушка продолжила. Да, я подозрительная, но дела клана — это дела клана. Так что на меня могли бы косо смотреть союзники, однако с расспросами после отказа не лезли бы и продолжали сотрудничать. Если б не ты со своей удивительной способностью. Не то чтобы мне прямо есть что скрывать. Просто я не знала, как ты поведешь себя, если раскопаешь что-то о моем прошлом. Вдруг твое поведение создало бы мне проблемы. Собственно, потому я и хотела присмотреться к тебе поближе и поговорить с глазу на глаз. «И потому еще, что тебе в принципе хотелось бы поделиться с кем-то своей историей, пооткровенничать», — заметил я. Я знал, что сказанное Уной — правда чистой воды, но это не отрицает того, что и мои измышления на тему ее одиночества тоже правильны. Посмотрев на меня несколько секунд, она тяжело вздохнула и покачала головой. «Какая проблемная способность и какой наглый юноша ею управляет!» «Эй, полегче. Вообще-то я старше тебя, пусть и ненамного». «Вообще-то», — хмыкнула она, — «ты старше лишь моего нынешнего физического тела. На самом же деле я гожусь тебе в матери, и, видимо, я расскажу тебе о себе больше. Но сперва мне хотелось бы послушать про...» — Зевс усмехнулась. «Клавдию Игоревну». Ее слова прозвучали очень и очень странно. В них было достаточно зацепок, чтобы породить в моей голове ряд безумных теорий. Каково же было мое удивление, когда чуйка подтвердила некоторые из них. Уна Зевс прекрасно понимала, какую пищу для размышления уже дала мне. Более того, сделала она это осознанно. То есть мне действительно в какой-то мере доверяют и хотят доверять еще больше. Опустив самые неприятные подробности, я начал с того, что меня похитила Тюран Венер и использовала мою способность, чтобы получить доступ к новым силам. Сказал, что часть информации о том, какие действия ей нужно совершить, чтобы получить желаемое, она узнала от моего биологического отца, благодаря его индивидуальной способности. Говоря об этом, я в очередной раз отметил для себя, что о моих способностях Венера узнала не от Кезефа, а от меня лично. Стало быть, моя чуйка не фигурировала в... пусть будет в видениях моего биологического отца. Никогда он использовал свою способность для того, чтобы наметить собственный путь к желаемому, никогда он делал то же самое для Тюран. Кстати, Сету помог своей способностью тоже Кезев. Да уж, интересно было бы узнать, как же так вышло. Может быть, сперва прокладывая дорогу для себя к своему светлому будущему, он увидел, что нужно посодействовать Тюран и Атону? Такое вполне в его духе. Когда мой рассказ подошел к той части, которая наиболее интересовала Уну, девушка даже нахмурилась от напряжения, ловя каждое мое слово. Я постарался ее не разочаровать и припомнить как можно больше. Манеру речи, поведение, разумеется, и фокусы. Как тут забудешь, когда кто-то врывается в твое прошлое и слегка изменяет его? Ну а затем перешел к тому моменту, когда Клавдия Игоревна раскидала нас по разным углам своего измерения. Уна Зевс расслабилась. Ей было интересно послушать историю моего принятия демонской сущности. Однако не настолько, как часть, а... как она сказала? Хаосите? Хаоситке? Когда я умолк, Зевс несколько секунд молчала, а затем сознанием дела заявила. Это определенно был хаосит. Учитывая эти его оговорки про бабушку или дедушку, хаосит второго поколения. «Отлично», — кивнул я. «Понятно. А поподробнее можно?» «Почему нельзя?» — хмыкнула Уна и откинулась на спинку стула. «Сейчас только чай принесут. Я заказала». Ждать пришлось недолго. Скоро в беседку принесли раскладной стол, идеально вписавшийся в обстановку, а стало быть и предназначенный для этого места. Служанки быстро накрыли его, выставив целую кучу десертов. Я насчитал 5 разновидностей тортов и 10 видов пирожных. Глаза Уны блестели, когда она смотрела на все эти яства. «Как же хорошо быть одаренной!» — заявила она, набросившись на кусок слоеного торта, украшенного съедобным фотопейзажем, изображающим подобие цветущей сакуры. Служанки к тому моменту уже вновь оставили нас наедине. «Чтобы испортить фигуру, — продолжала Уна, — нужно очень постараться. А учитывая, что я гуру, сделать это практически невозможно. И никаких тебе фитнесов и диет. Превосходно!» Она явно была счастлива, объедаясь от пуза. Но ела она при этом красиво. «А это кухня осевых аристократов! Вообще шик! В миллиард раз лучше, чем готовят в средневековом Зуртейне!» Посмотрев на меня горящими глазами, она усмехнулась. «Ладно уж, не хмурься. Все я расскажу». И затем вновь ткнула ложечкой в тортик, закинула в рот очередной кусок, прожевала, запила чаем. А после, наконец-то, перестала испытывать мое терпение. «Все сущее есть хаос», — серьезно произнесла она. «Все сущее вышло из хаоса. Бесчисленное количество вселенных объединены в одну макровселенную. Вот что такое хаос. Он и прародитель, он и порождение. Но это если кратко и просто, чтоб понятно было». Улыбнулась она и снова взяла паузу, чтобы съесть кусочек торта. «Ну а хаоситы первого поколения — это высшие сущности, вышедшие напрямую из хаоса. Разумные дети хаоса, силой мысли, способные уничтожать и создавать миры. Когда окончательно умерло мое второе тело, я встречалась лично с одной из них. С гармонией. Собственно, она и закинула мою душу из вселенной Джемини в Руарк-Поркскую ось миров, снабдив в момент моего перехода общими знаниями о новой для меня вселенной и обрывочными сведениями о текущем положении дел в ней». «Погоди», — мотнул я головой, пытаясь в полной мере осмыслить происходящее. Казались ли мне ее слова удивительными? Да. Необычными? Да. Чем-то невероятным? А вот это уж точно нет. На Адритон нападали твари из другой оси, то есть из другой вселенной. Предки богов, демонов и ангелов тоже не местные. Так что в наличии других вселенных глупо сомневаться, как и в том, что есть невероятно могучие сущности, живущие вне времени и пространства. «Получается, гармония отправила тебя нам на помощь, и она же наделила тебя ради этого истинным эфиром?» — «Нет», — усмехнулась Уна. «Не угадал. По большей части ей нет дела, что тут вообще творится. Победители вы, Кезев или вообще кто-то другой. Истинные хаоситы лишь раздают шансы. Причем сразу всем сторонам. Я много думала об этом. Часто их шансы выглядят как награда, но все же она остается лишь шансом. Вот представь, ты живешь в деревне, которую время от времени атакуют разбойники. И вдруг тебе за что-то подарили целый кошель золота. Без каких-либо конкретных указаний. Ну, может быть, сказали, что ты вправе с этим кошелем уехать в город и зажить припеваючи. Или же купить себе оружие и защищаться от разбойников, дальше живя в деревне. Или вообще сделать с деньгами что-то другое, что придет тебе в голову. Примерно так и поступают истинные хаоситы в большинстве своем. Хотя иногда и дают более конкретные испытания. Но не в моем случае с гармонией. Для себя я определила ее поведение так. Захотелось подкинуть дров в огонь, бушующий между вами и Кезефом. А тут подвернулась я и согласилась. Чтобы от меня было больше толку, ну и хочется верить за мои прошлые заслуги, мне дали то, что вы называете «истинный эфир». А может быть, в вашей вселенной истинную старшую энергию дают каждому представителю старшей расы, который встречался с кем-нибудь из хаоситов? «В общем, ты сама точно не знаешь», — подытожил я, чувствуя, как понемногу начинает гудеть голова от такого потока странной и местами противоречивой информации. «Конечно нет!» — возмутилась Зевс. «Куда мне, обычной, почти обычной смертной, до полного понимания сущности иного порядка? Наш мозг в принципе не способен до конца проанализировать их поведение. Это с хаоситами следующих поколений проще, ибо они, разбавленные». «То есть?» — напрягся я, вспомнив, что Клавдию Игоревну Уна как раз и назвала хаоситом второго поколения. «Последующие поколения получаются при скрещивании предыдущего поколения и простых смертных», — объяснила Уна. «То есть в них все больше и больше от простых смертных, а значит, нам проще понять их мотивы». «И какие же мотивы у Клавдии Игоревны?» «Бес ее знает», — пожала плечами Зевс. «Возможно, ей просто скучно, а может, она, как и хаоситы первого поколения, раздает шансы». После этих слов Уна потянулась к кусочку торта с фисташками. Такое она сегодня еще не пробовала. «А...» — начал было я, но она резко махнула ложечкой, пресекая мои попытки заговорить. Прожевала и выдала. «Хватит про хаоситов!» «Но ты же сама подняла эту тему и пригласила меня на беседу». Возмутился я и впервые с тех пор, как принесли чай и тортики, взял в руки свою чашку. «Мне было интересно, но не настолько, чтобы трещать о них весь день. Как утверждал один мой хороший знакомый...» Она замолчала с печальным задумчивым видом. Едва заметно грустно улыбнулась, затем зажмурилась и, вновь открыв глаза, бойко продолжила. В общем, он говорил, что мы сами определяем свою судьбу, и я склонна с ним согласиться. Ну а хаоситы? Есть и есть. Расскажи лучше, какова местная земля? Она же тут существует? Да, кивнул я, удивленный резкой сменой разговора. Поразительно. Одна хоть? В смысле? Конечно, одна. А в Джеймине их было несколько. Серьезно? Ну, тут тоже есть миры, похожие на землю. «Да нет же!» — махнула она рукой. «Вроде как близнецы. В чем-то отличные, но во многом похожие. Мне доводилось видеть троих одинаковых людей с разных земель». «Ух ты ж!» «Вот и я о чем. Ну так что, у вас ведь земля одна?» «Одна. И людей одинаковых я не встречал». «Фу, здорово! А миры есть, в которых можно умирать и воскресать?» «Что?» «И уровни получать?» «Виртуальные, что ли?» «Да нет же. Хотя да, похожие на игры, но реальные». «Жесть. Нет, хвала небу, у нас такого добра». «Действительно, хвала небу. С другой стороны, иметь энергию посмертия и возможность воскреснуть после смерти очень даже удобно». «У нас тоже можно воскреснуть после смерти, если дружить с тем или той, кто обладает истинным эфиром». Я многозначительно хмыкнул. «Проход засчитан, юноша». «Прогиб», — поправил я. И, между прочим, я старше тебя и уже дважды женат. Я тоже когда-то была замужем. Дарила жизни и отнимала их, спасала миры, так что не будем мериться письками, молодой человек». С ней было весело, даже несмотря на ее глупые подколки из-за моего возраста. Мы общались легко. В кои-то веки я смог хорошенько расслабиться и быть с кем-то на равных, на одной волне. Когда-то давно я также легко общался с Дроном и Алиной, однако ввиду всего, что произошло за последнее время, мы несколько отдалились друг от друга. Видимо, по моей вине. Как бы я ни старался, положение осевого аристократа мешает оставаться просто человеком, хоть я и демон. Даже если хочешь быть ближе к товарищам, многие дружинники видят во мне именно господина. Хотя что это я? Быть прямо со всеми своими дружинниками на одной волне мне и не нужно, а с теми, с кем хочется, нужно больше стараться. Выкраивать время. Отлично. Завтра же устрою посиделки в узком кругу. А затем большой банкет со всеми дружинниками рода. Ну и дружественных родов, обитающих на моих землях, тоже. Что же до Уны? Она классная. И пили мы с ней не только чай с тортиками. Позже Зевс велела принести виски, жареного мяса и закуски. Были и сигары, и не только сигары. Она напоминала мне одного пай-мальчика-ботаника, переехавшего из-под мамкиного крыла в студенческую общагу и пустившегося во все тяжкие. Был у нас на курсе один такой. «Эх, сейчас бы мужика, горячего, красивого, с большими мускулами», заявила она в один момент, хлопнув пустым стаканом по столу. «Не экой, занятые меня не интересуют. Сложно с ними, от этого умирают. Да и потом мелкий ты еще, ха-ха. Я старше тебя. У моей дочери ухажер был старше тебя». Я не знаю, сколько на самом деле лет ее сознанию. Да и плевать мне как-то, ведь перед собой я видел человека, сбросившего оковы и решившего окунуться в буйные миры с головою. А еще без страха, рассказывающего мне много интересных вещей. Я рад, что, опасаясь моей способности, Уна решила поговорить со мной лично, а затем и открыться. Она сделала правильный выбор, и трепаться о том, что здесь услышал, я уж точно не собираюсь. Для руаркпоркской оси миров Уна Зевс — 21-летняя глава клана и рода Зевс, гуру, владеющая истинным эфиром. И если она захочет, чтобы больше разумных знали о ее истинном «я», так пусть сама им и рассказывает.